Если бы враг все-таки прорвался через замковую стражу, ему пришлось бы еще миновать на пути к княжескому дворцу это последнее прибежище осажденных. В глубоких подвалах вежи располагались ямы, хранилища для зерна и воды. Только миновав вежу, можно было попасть к летям с готовизной, заделанным в стены. Только через нее шел путь внутрь детинца. Тот, в чьих руках была вежа, держал все нити жизни и управления замком. Именно сюда поместил Мономах впоследствии своего огнищанина, управителя замка. И уже за вежей шел парадный двор, ведущий к княжеским хоромам. На этом дворе поставили шатер для дворцовой стражи, отсюда же был проложен тайный спуск к стене. Дворец Мономах строил по своему вкусу. В нем все должно было быть надежно, красиво, долговечно, и сам дворец должен был представлять в этом замке настоящую крепость, взять которую было бы непросто. Он был трехъярусный, с тремя высокими теремами. В нижнем его ярусе находились печи, жилье для челяди, клети для всяческих запасов, съестных, питьевых и железных. Во втором ярусе располагались княжеские хоромы. Здесь были выстроены широкие сени для летних сборов и пиров, а рядом большая княжеская палата, где могли поместиться за столами до 100 человек. Около дворца древоделы срубили небольшую церковь с кровлей, крытой свинцовыми листами. С плоских крыш дворца можно было по бревенчатым скатам спуститься прямо на подходящие сюда вплотную городские стены. Замок был приспособлен для мощной и долговременной обороны. Вдоль его стен, кроме клети из готовизны, стояли вкопанные в землю медные котлы для горячей смолы, кипятка, которые опрокидывали на врагов, приступающих к стенам крепости. Из дворца, из церкви, от одной из клетей, медуши, шли подземные ходы, уводившие в стороны от замка. В тяжкий час по этим глубоким, скрытым от неприятеля ходам можно было тайно покинуть детинец и уйти во свояси. Во всех помещениях замка, в глинистом грунте, хорошо держащем влагу, было вырыто много ям для питьевой воды и хранения жита. В замке Мономах мог просидеть только на своих припасах более года с числом в 200-250 защитников. А за стенами замка шумел многолюдный город, где жили торговцы и ремесленники, холопы и разные челядь, стояли церкви, кипел торг. Здесь было все, что нужно для прожитка княжеской семьи, которая могла укрыться в Любиче в тяжкую годину. Именно в пору строительства Любичского замка, в пору собирания под властью Чернигова чуть не половина Руси, Мономах по образцу византийских императоров завел у себя свинцовую печать, где по-гречески было вырезано «печать Василия, благороднейшего архонта Руси, Мономаха». Архонта. Еще не великого князя, не всей Руси, но урожденного от Мономаха императора. И это должен знать каждый. Позднее эту печать он написал по-другому — «князя русского». В строительных лесах стояли Чернигов, Смоленск, Суздаль. Взрытой землей и щепой кипела замковая гора в Любиче. Вслед за княжеским строительством, немного отдышавшись от подневольных повинностей, начали отстраиваться вокруг Мономаховых городов пригородные слободы, разграбленные и сожженные во время войн смерти села, деревни, погосты. Теперь, когда Мономах гнал лошадей из Чернигова то к отцу в Киев, то в Смоленск, то в Суздаль, ему уже не приходилось порой ночевать у костра, потому что вокруг лишь темнели пожарища, а люди жили в землянках и питались, как дикие звери. Устраивалась жизнь в Черниговском крае, устраивалась жизнь и по всей Руси. Много ли времени человеку надо, чтобы возродить себя на земле? Ровно столько, чтобы поставить сруб, накрыть его тесом, сложить печь, вспахать полоску земли, благо дерева, печной глины, свободной земли на Руси было с избытком, и день за днем, как трудолюбивые муравьи, Работали, не покладая рук, русские христиане, поднимая на высоких речных берегах, светлых лесных полянах, близ глубоких прозрачных озер, свои пахнущие смоляным духом, печным дымом, свежей хлебной выпечкой избы, раскидывая вокруг них амбары, стойлы для скота, бани.